Путешествие в путешествие. За завтраком Виола напомнила мне о лотерейном билете. «Это мгновенная лотерея», — пояснила она и добавила заговорщицким тоном. «Ждать не нужно». Я сбегала в свою комнату, принесла подарок и, послушно, следуя инструкции подруги, соскребла серебристый налет с плотного картона. Каково же было мое удивление, когда Виола радостно запищала за моей спиной. 200 евро! Еще не поняв до конца своего счастья, я продолжала разглядывать непостижимо огромную для меня цифру, мысленно переводя ее в наряды и косметику. «Вася, куда ты задумала потратить выигрыш?» — требовательно спросила Виа. Я перевела на нее мечтательный взгляд, все еще пребывая в мире вожделенных нарядов. «Понятно», — констатировала она. «Вы когда в Россию? Еще 1,5 недели? Супер! Тогда мы летим в Париж!» «Париж? Париж!» Я не могла ничего ответить. Я судорожно размышляла, предвосхищая мои вопросы. Виола сказала: «Из Рима до Парижа летает лукостер. Это авиакомпания с дешевыми билетами», — пояснила она мне таким тоном, словно сомневалась в моих умственных способностях. Я неодобрительно взглянула на подругу, а Вия шустро схватила свой телефон. «Так, перелет на одного обойдется в 9,99 евро, туда и обратно», — уточнила она. «Я знаю небольшую квартиру с видом на музей Жоржа Помпиду, которую снимали мои друзья этой весной». «Это правда происходит?» — прошептала я. «О таком я и не мечтала. Но...» «Никаких «но», — остановила меня Вия. «Твою бабушку я беру на себя». Я громко чмокнула подругу в мягкую щеку и вихрем понеслась по лестнице в свою комнату. Упаковывать вещи, делиться планами, зная, что через каких-то несколько часов ты окажешься в Париже. До чего же мудро и непредсказуемо устроена жизнь. Удобно разместившись на втором этаже поезда до Рима, мы погрузились в совместные мечты. «Интересно, какие там двери?» — спросила я и пояснила для Виолы. «Я коллекционирую необычные двери из разных мест». «Двери тебе понравятся», — пообещала Вия. «Наша квартира находится в 4-м округе Парижа с видом на всемирно известный музей», — в сотый раз сообщила мне подруга. «Я просто уверена, что это самая замечательная часть Парижа. Расскажи про свою учебу», — сменила я тему. «Я очень люблю то, чем занимаюсь. С самого детства я знала, что стану архитектором. Я постоянно собирала из картона и клеила замки, города, сады, поэтому мой выбор вполне осознанный. Конечно, не совсем меня устраивает занятость. В следующем году я заканчиваю универ, и у меня уже есть предложение по работе. Но, если честно, пока я хочу путешествовать. И еще меня очень увлекает дизайн человека. Я называю это трансформацией на клеточном уровне». При этом воспоминании я замолчала, разглядывая прибрежные кусты и кончик носа своего собеседника. «Знаешь, Италия и Париж изменили меня». Я посмотрела на Алекса, стараясь почувствовать, понимает ли он меня. Я почувствовала, что он понял. Весь путь до Парижа мы с Виолой проговорили про анализ циклов, партнерскую совместимость, предназначение жизни. Точнее, говорила в основном она, а я задавала вопросы и впитывала новые знания. «У тебя открытая голова, Васи, и неопределенный корень». Таков был вердикт подруги, когда мы продвигались на паспортный контроль в аэропорту Шарль-де-Голь. «Позже я объясню тебе», — весело сказала она. После такого странного вердикта, вынесенного подругой, я поняла, что дизайн человека совершенно меня не волнует. Это увлечение рассеялось, как дым, и я точно не хотела, чтобы это переросло в профессию и стало делом будущего. Хотя информация, которую поведала мне Виола, натолкнула меня на определенные мысли. Когда поздним вечером на такси мы добрались до нашей квартиры, Виола распахнула огромное старинное окно со словами: «Как здорово будет показать тебе все это!» и щедро взмахнула рукой на фасады соседних домов и стаи голубей под окнами. «Ты знаешь, что здесь, в пешей доступности, самая прекрасная церковь в мире — Нотр-Дам-де-Пари. Предлагаю отправиться туда с утра». Я рассеянно кивнула и вместе с телефоном забралась в постель и стала пролистывать семейные фото, уносясь мыслями в воспоминания. Полгода назад, следуя рекомендации коллеги, у меня появился наставник, и я сделала один очень важный шаг. Или закрыла гештальт, как пишут в книгах по психологии. Сделаю небольшое отступление от нашего отпуска в Париже. Короче, наставник дала мне задание — составить свое родовое дерево. Я оценивающе посмотрела на молодого человека, сидящего рядом, соображая, почему я это все ему выкладываю, но тут же откинула мысленный анализ и продолжала. Оказалось, что я не знаю свои корни. По папиной линии у меня пробел. Мой папа погиб, когда я была совсем маленькой, и на его родине, в Казани, я была лишь один раз в раннем детстве. Мама не поддерживала отношения с близкими папы, и получается, что мои родовые корни были обрублены. Теперь-то я знаю, что это влияет на многие сферы жизни, прежде всего на отношения. На новогодние праздники я купила билеты, и 2 января мы с мамой уже были в Казани. Мне очень хотелось возобновить отношения со своей роднёй, и у нас получилось. Целыми днями мы ездили по гостям. В отличие от нас, у папы была большая семья. 3 сестры и много родственников. Они очень радушно приняли нас с мамой. На несколько дней вся огромная семья собралась в загородном доме, и меня окружили заботой, теплом и множеством историй. Вдвоем с мамой мы съездили на могилу к папе, поплакали, и от этого мне стало как-то спокойней. С новой роднёй мы узнали друг друга, фотографировались, и я записала множество историй. С тех пор мы на связи, и с одной из теток у меня сложились теплые отношения в переписке. По возвращению домой я смогла составить генеалогическое древо и принять любовь своего рода. Я даже сама не поняла, как обрела невероятную поддержку и внутреннюю уверенность. Шуба. Проснуться ранним утром в Париже — это что-то невероятное, что-то волшебное, о чем я даже не могла и мечтать. Такой счастливой и свободной я не чувствовала себя никогда в жизни. И на мгновение мне стало страшно. Вдруг Бог разгневается и решит, что мне уж слишком хорошо. И когда я поделилась своими страхами с Виолой, она с негодованием взглянула на меня и сказала, что люди должны быть счастливы. А я сейчас напоминаю ей мою старую бабушку. Никогда не думала, что моя бабушка старая. После этих новых мыслей я отбросила все страхи и побежала наряжаться. В Париже стояла летняя жара. Город утопал в розах и зеленых лужайках. «Какая красота!» — пропела Виола, окидывая все вокруг одобрительным взглядом. Я тоже начала окидывать все вокруг одобрительным взглядом, и главным образом многочисленные ресторанчики с потрясающими запахами. «Я до смерти хочу есть!» — призналась я Вии. Она энергично закивала в ответ и сказала, что я читаю ее мысли. Уже через минуту мы разместились за резным столиком прямо на тротуаре. «Сегодня мы отправимся на распродажу в универмаг», — провозгласила Вия с набитым теплым круассаном ртом. Я аккуратно отправила в рот воздушный кусочек омлета и вопросительно уставилась на подругу. «Я предлагаю купить тебе шубу», — на полном серьезе заявила она. Я чуть не поперхнулась омлетом, а Виола продолжала назидательным тоном, ровно как моя бабуля. «Понимаешь, сейчас распродажа, и здесь очень выгодно покупать вещи. В прошлом году моя подруга купила очень крутую шубу, а тебе в России это актуально?» Замечание было вполне резонным, и я не нашла ничего другого, как согласиться. Виола бойко ориентировалась в запутанных ветках метро, и я, отключив несуществующую навигацию в моей голове, бегала за ней по пятам, пока мы не очутились в огромном универмаге с гигантской вывеской. «У тебя есть шуба?» — спросила Виола, подхватив меня под руку. Я неуверенно кивнула, вспоминая свою детскую цигейковую шубейку. «Я не поняла», — настаивала подруга. «Сейчас только пуховик», — призналась я. «Отлично!» Виа ободряюще похлопала меня по руке. «Просто расслабься и отнесись к этому, как к необычному эксперименту. Тебе не обязательно ничего покупать». Я с благодарностью оглядела эту замечательную девушку, так, словно видела ее впервые. Почему эта спасительная мысль не пришла в голову мне самой? Внезапно я поняла, что готова признать и даже сказать это вслух. У меня проблема с выбором. С выбором одежды, как минимум. От быстро сменяющихся трендов моя голова идет кругом, и я теряю себя среди гор одежды в торговых центрах. Все купленные мной вещи обязательно оцениваются бабушкой, и шопинг из удовольствия превращается в стресс, оставляя после себя послевкусие ошибки. Одежда, задвинутая в дальний ящик шкафа, и зря потраченные деньги, а комментарии бабули «как можно было это купить?» совсем не добавляют уверенности. Справедливости ради, надо заметить, что мама, напротив, хвалит все вещи, купленные мной. Но, как ни странно, это тоже не добавляет уверенности. И надо же было Виоле надавить на эту больную точку. Схватив первую попавшуюся футболку, я заскочила в ближайшую примерочную и закрыла глаза. Вскоре послышался слабый стук, и я решила действовать. В этот раз купить наверняка шубу своей мечты. К делу я подошла со свойственной мне педантичностью, мысленно составляя список требований к шубе. Наивно, я и не подозревала, что выбор шубы — это настоящая личная трансформация. Мне всегда нужно все не как у всех, и во мне вечно борется рационалист и эстет. Именно рационалист твердил: «Нам нужна добротная теплая шуба на все времена», и главное, как минимум до минус 50 градусов, чтобы точно не замерзнуть. Живем-то на Урале. Исходя из этого запроса, мы очутились в отделе супертеплых искусственных шуб. На ломаном английском девушка-продавец объяснила нам, что магазины их марки есть по всему миру, в том числе и в России. Ведь сейчас искусственная шуба — это эко-тренд. А самое главное — еще ни разу к ним не поступали жалобы, что кто-то замерз в их нарядах. Да, она прямо так и сказала — нарядах. Итак, мой мозг окунулся в состояние бешеного выбора. Сначала мне предложили шубу в белом цвете. Именно о белой шубе я всегда мечтала, но стоило мне ее одеть, я поняла — это провал. Выглядела в ней я как медведица. Виола тоже неодобрительно закачала головой. К тому же шуба и вправду оказалась довольно теплая для плюс 28 градусов в Париже. Несмотря на то, что одела я ее на легкий сарафан, через секунду я вся взмокла. С пылающими щеками для приличия я покрутилась перед зеркалом, внимательно изучая безупречный мягкий мех. Было просто удивительно, что перед нами искусственное полотно. Думаю, даже моя бабушка признала бы в данном экземпляре норку как минимум. Но факт оставался фактом. Выглядела я в этой шубе просто нелепо. Поэтому я без сожаления вернула эко-наряд, а наша неутомимая помощница уже спешила к нам с новым экземпляром шубы цвета оливы. Как ни странно, шуба отлично сидела на моей фигуре, но цвет оливково-болотный, очень не марки, как сказала бы бабуля. Эта шуба напоминает мне эпизод из «Джентльменов удачи». «Девушка, девушка, вас как зовут?» — пробубнила я себе под нос, глядя на свое отражение в огромном зеркале. Продавец Виолы недоуменно переглянулась, и мне стало смешно. «В вашем размере есть еще апельсин, до минус 50, — услужливо сообщила продавец. «Данная модель отшивается для сургута». В ее голосе звучала неподдельная гордость. Несколько секунд я соображала, о чем идет речь, а девушка уже протягивала мне шубу с длинным кудрявым ворсом в ярко-оранжевом цвете. Апельсин! С ужасом пронеслось в моей голове. Мой внутренний эстет подал голос и заявил, что нужна совершенно другая шуба, легкая, изящная и уж точно не апельсиновая и не белая. Этими осознаниями я тут же поделилась с Виолой. Череда бутиков с шубами проносилась мимо нас с бешеной скоростью, пока я не увидела ее. Оказалось, шуба моей мечты натурального состава, чуть оверсайз и в бежевом цвете. У данного шубного бренда было представлено 4 различных фасона в нескольких цветах. К тому же меня подкупила действительно классная эко-концепция. Подклад у шубы был изготовлен из переработанного пластика, а мех хоть и натуральный, но стриженный, то есть при таком методе добычи шерсти животных не убивают, а стригут. Короче, когда я облачилась в эту шубу мечты, Вия даже взвизгнула от удовольствия. Я еще покрутилась возле зеркала, одновременно с мыслями в моей голове, где взять деньги. Со скидкой шуба стоила 579 евро. Уже 2 года я копила на машину. Хотя слабо представляла, куда я на ней буду ездить, ведь моя работа находилась во дворе нашего дома. Летом на дачу мы ходили пешком. Всеми сомнениями, не снимая шубы, я поделилась с Виолой. «Очевидно, что машина тебе без надобности», — выслушав меня, подвела итог подруга. И я стала счастливой обладательницей шубы вместо вожделенной машины. Как приятный бонус к покупке, в качестве комплимента от магазина мне полагался подарок. И я получила синюю футболку с красной надписью «Бонжур». Радость жизни. Как истинные парижанки, мы оставили адрес квартиры для доставки шубы и отправились гулять. Весело болтая, мы направились на речной трамвайчик. На таком виде транспорта можно было передвигаться по Сене. И вот перед нами раскинулась огромная темная река, точь-в-точь, как я ее себе представляла, окруженная набережной и мостами. Солнце палило нещадно, словно мы не во Франции, а в самом центре Африки. Мы с Виолой уселись прямо на раскаленный бордюр и принялись ждать. Речной трамвайчик оказался небольшим, комфортабельным пароходиком или какой-то мини-яхтой со спасительной тенью в виде навеса и мягкими синими креслами. С ветерком мы помчались по реке. Нашей целью сегодня была Эйфелева башня. Я видела сотни фотографий, картин и вышивок с изображением главного символа Парижа. И у меня создавалось впечатление, что я уже видела эту знаменитую башню раньше и не один раз. Так же, как эти милые улицы с кафе прямо на тротуарах под открытым небом. Утренние прилавки с восхитительной выпечкой и длинными хрустящими батонами. И все это в окружении кадок с яркими цветами. Перед Эйфелевой башней стояла несусветная толпа желающих подняться наверх. Я с сомнением обвела эту очередь взглядом и сказала Виоле: «Знаешь, я не готова до вечера торчать здесь только ради того, чтобы подняться на 300-метровую высоту». Вия вытаращила глаза и, не скрывая своего возмущения, зашипела на меня. «Как ты сможешь вернуться домой? Сказать, что побывала в Париже и не поднималась на Эйфелеву башню?» Я спокойно пожала плечами. «Ты знаешь, я уже 5 лет поднималась на Невьянскую наклонную башню. А между прочим, она уникальная в своем роде. И вообще единственные в мире. Зато многие местные жители города там и не побывали, и ничего, чувствуют себя распрекрасно, и никто их не спрашивает, почему они не поднялись на самый верх этой достопримечательности». Вия неодобрительно покачала головой, отчетливо понимая, что меня бесполезно уговаривать. Я потянула подругу в сторону зеленой лужайки и вытащила из рюкзака 2 припасенных яблока. «Почему ты всегда носишь с собой еду? Ты что, постоянно хочешь есть?» Подруга с сомнением рассматривала мою стройную фигуру. «Это всего лишь яблоко!» Прозвучало как оправдание, и я добавила. «Если честно, мама всегда говорит, что я как с голодного края». «С голодного края?» На лице подруги отразился весь мыслительный процесс. «Никак не могу привыкнуть к вашему русскому юмору!» Хмыкнула Вия и с наслаждением принялась грызть сочный плод. Уютно расположившись в тенистой прохладе лужайки, мы разглядывали знаменитый на весь мир символ Парижа и тихо переговаривались. «Чем только не интересуются туристы, оказавшись в Париже!» — начала я. «Вот ты, Виа, чем интересуешься?» Виола мечтательно подняла глаза вверх и проговорила. «Я интересуюсь нарядами, элегантными бутиками, очаровательными француженками. Еще бы я хотела отведать кухню лучшего ресторана в Европе, Алан Дюкас, в отеле Плаза Атени». Она немного помолчала, потом добавила, размышляя вслух. «Ну, а что я еще хочу, так это отправиться в дорогущий ночной клуб Ле Силенцо. Конечно, в настоящий момент на это у меня нет средств, но моя натальная карта говорит, что меня ждет финансовое процветание в будущем. А вот в настоящем мне надо раздобыть какой-то подходящий способ для заработка». Молча мы продолжили изучение Эйфелевой башни. «Выходят, в жизни главное деньги?» — спросила я подругу. «Почему же?» — живо откликнулась она. «Просто с ними гораздо комфортней. А ты что любишь больше всего?» «Я обожаю книги и, наверное, целый день могла бы провести в букинистической лавке». «Утонченно», — фыркнула Вия. «Может, ты просто боишься мечтать?» «Наверное», — согласилась я. Сейчас мне совершенно не хотелось вступать в дебаты. Я откинулась на шелковую траву, закрыла глаза и поняла, что разлюбила этот город. Мне нестерпимо захотелось в нашу крошечную, уютную квартирку. Я точно не могу почувствовать себя настоящей путешественницей, ведь, оказывается, для этого постоянно нужны деньги. Разговоры Виолы стали казаться мне однообразными, и чуть ли не каждую секунду я стала подмечать, что мне никогда не стать богатой и знаменитой. Париж при всей своей привлекательности теперь стал для меня чем-то наподобие дорогого автомобиля, который я необдуманно купила в кредит и теперь осталась с огромными долгами. Еще никогда в своей жизни я не ощущала себя такой одинокой. Я с силой зажмурилась, потом быстро открыла глаза, и горячие солнечные лучи брызнули мне в лицо. «Васи!» — сказала Виола, серьезно глядя на меня. «Я приехала в Париж, чтобы показать тебе город, который обожаю, и для того, чтобы быть счастливой, не нужно кучу денег. Очень круто, что мы с тобой такие разные. Мы сможем увидеть разный Париж. Поехали, погуляем около Лувра, засунем ноги в холодный фонтан», — предложила Виола. «А так можно?» — спросила я, чувствуя, как радость жизни вновь растекается внутри меня. «А давай составим план». Вия перекатилась со спины и села передо мной по-турецки. «План нашего путешествия». «Я обожаю планы», — оживилась я. «Всегда составляю списки покупок, дел, поездок». «Знаешь, прежде чем планировать, я не прочь подкрепиться. Сегодня такая замечательная погода. Давай устроим пикник». Мы обе закрутили головами в поисках уличной еды, и я увидела высокого темнокожего торговца с огромной корзиной. Я призывно ему помахала и через минуту стала счастливой обладательницей огромного бежевого палантина, который мы с Виолой расстелили вместо импровизированного стола. С краю нашей лужайки уютно притаились палатки с мороженым, напитками и уличной едой. Бросив палантин на произвол судьбы, взявшись за руки, мы побежали с Виолой за угощением и вскоре вернулись с двумя запотевшими бутылками газированной воды и целой горой багетов с начинкой, завернутых в клетчатые салфетки. Изобретательные парижане придумали миллионы разных начинок для сэндвичей. В эти длинные хрустящие булочки они умудряются впихнуть все, начиная от ветчины и заканчивая фалафелем. Продавали даже багеты без начинки, как самый бюджетный вариант. Но мы с Виолой были настолько голодны, что выбрали сэндвичи сразу совсем в раз. Курица, ветчина, моцарелла, твердый сыр, оливки, листья салата и свежие овощи. Когда наш обед закончился, мы растянулись на палантине. «Ты веришь, что лежишь прямо на траве буквально посреди Парижа?» — спросила меня Вия. «Сколько событий здесь произошло! Просто замечательно, что мы здесь!» И с этим нельзя было не согласиться. Земляк. Мы еще долго лежали на уютной лужайке, потом вдруг Вия вспомнила, что вечером должны доставить шубу, и мы поспешили в нашу квартиру. «Сию минуту я готова отведать парижского мороженого», — заявила Вия, когда на горизонте появилась наша улочка с множеством кафешек. Жара уже спала, как и рабочий день, и я подумала, что идея с мороженым не самая оригинальная. Мы облюбовали небольшое кафе под названием «Анж» в розовых тонах и смешных статуэтках. Конечно, весь тротуар перед входом был заставлен небольшими, словно игрушечными столиками, и за каждым сидело гораздо больше посетителей, чем полагалось. И сидели все там, похоже, подолгу. Когда мы заглянули в кафе, официант отрицательно покачал головой и указал взглядом на столики. Но Вия умоляюще распахнула глаза, и вскоре мы уже сидели среди людей со всего мира, втиснутые у самой стены, и наслаждались вожделенным мороженым. «Замечательное мороженое», — оценила Виола. «Уж я-то знаю, поверь мне», — убеждала она меня. «Мы, итальянцы, знатоки настоящего мороженого». Будто я собиралась возражать. Я лишь утвердительно закивала, аккуратно соскребая небольшие порции длинной ложечкой. Около нас оставалось малюсенькое пространство, и мы увидели, как крупный молодой человек энергично пробирается к нашему столику. Он был очень высокий и достаточно плотный, а за столиком оставалось место в нескольких сантиметров, но он ловко втиснулся туда, опустился рядом со мной и с открытой улыбкой спросил: «Не возражаете? Вы же тоже русская?» Я лишь кивнула. Он сразу обрадовался. «Ну вот, это же сразу видно! Как приятно встретить соотечественника!» Наступила тишина, потому что мы с Виолой как раз говорили о том, что соотечественники — это последнее, с кем хотелось бы столкнуться за границей. «Меня зовут Антон», — представился молодой человек. «И я совсем один в Париже». «Василиса и Виола», — представилась я за двоих. «Я даже не думал, что буду тосковать», — продолжал он без перехода. «Вы были в одиночестве в Париже, нет? Тогда вы не знаете, что через несколько дней начинаешь скучать по соотечественникам и в особенности по семье и родным местам». Мы обескураженно молчали, уставившись на нового знакомого. «Ой, простите, как это на меня похоже!» — воскликнул Антон. «Вот вечно я так. Говорю, что думаю». Вия улыбнулась молодому человеку своей самой задорной улыбкой. «Зачем ты приехал в Париж?» «Я архитектор, и наш главный офис находится во Франции. Приехал по контракту на год, причем так мечтал об этом, учил язык. И вот сижу тут и ною перед двумя прекрасными леди». После этой тирады глаза Виолы заблестели, а улыбка стала еще задорней. И тут у меня зазвонил телефон. «Шуба», — одними губами прошептала я. «Я предлагаю посмотреть на вечернюю Сену. Она прекрасна», — проговорил Антон. Я оглядела ясный солнечный вечер и одна отправилась встречать Шубу. Когда я вернулась, уже стемнело. Над Парижем разливался тягучий, теплый зной в огнях засыпающего города. По пустынной улочке мы двинулись к реке, наши шаги гулко отдавались от мостовой. Я крепко сжала руку подруги. Она ответила на мое рукопожатие, и я смогла совладать со своим страхом. Мы остановились на мосту с резными перилами. Перед нами простиралась огромная, темная гладь реки с отражениями огней Парижа. Киоски с сувенирами были закрыты, и несколько пар бродили в тишине набережной. Мы молча смотрели на спящую реку, потом развернулись и медленно двинулись в сторону кафе, где познакомились. На прощание Антон сунул нам свою визитку. «Созвонимся?» — вместо прощания сказал он. «Спокойной ночи. Обязательно!» — попрощалась Виола, и я с облегчением вздохнула, увлекая ее в безопасную уют квартиры. «Спокойной ночи, Париж!» — пропела я и захлопнула входную дверь. Мой Париж. Уже ранним утром следующего дня стало ясно, что от Антона не так-то легко отделаться, что, впрочем, совсем не расстроило Виолу. Она радостно щебетала с ним по телефону, прикрыв трубку рукой, она энергично затараторила в мою сторону. «Вечером Антон приглашает нас потанцевать. Ты как?» Я согласно кивнула. «Два дня в Париже», — задумчиво протянула. «Нам осталось здесь всего два дня». «Виа, как мы повезем мою шубу?» Я кивнула в сторону огромного чехла, который разместили на дверце шкафа. «У нас же билеты без багажа». Подруга беззаботно передернула плечами. «Нашла, о чем переживать. Просто оденешь ее, и все». «В 30 градусов жары?» — вытаращила я глаза. «Никто не удивится, ты же из России!» Вия выжидающе уставилась на меня. «Или предпочтешь оплатить багаж?» Пока я молчала, Виола открыла сайт авиакомпании и прочитала вслух. «Провоз багажа и ручной клади. Если ваши вещи не помещаются в сумку размером 40 на 20 на 25, Мы, как по команде, с надеждой взглянули на овечью шубу, и Виа продолжила. «Услуги приоритетной посадки вы тоже не заказывали?» Я энергично замотала головой. «Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, летишь в шубе. Радуйся, что у нас ночной рейс», — подбодрила меня подруга. Каждый раз, очутившись в новом городе, я чувствую, как старинные здания рассказывают истории о тех, кто жил здесь раньше. Так случилось и в Париже. Этот загадочный город хранил множество тайн людей, которые прожили здесь свою жизнь. Любили, горевали, радовались. Все они оставили здесь частичку себя, своих мыслей, надежд, побед и разочарований. Обо всем этом я размышляла в вагоне метро, уносившего нас в Версаль. Гуляя вместе с подругой по великолепному дворцу и саду, я думала обо всех, кто жил здесь. Виола с недоумением уставилась на меня, когда я отказалась от аудиогида и, пожав плечами, вставила наушники в уши. Мы проходили по залам, где некогда хозяйничали королевы и куртизанки. Эти женщины вершили судьбы мира. Находясь здесь, я вспомнила одну из своих любимых книг «Грозные цари» Анри Труайя. Теперь кажется странным, что 14-летняя принцесса Мария Антуанетта гордо ступала среди этих стен и, может быть, стояла именно на этом самом месте, где стою сейчас я. От этих мыслей я заулыбалась и возблагодарила лотерейный билет за подаренную возможность. К ужину мы вернулись в свой квартал, чтобы встретиться с Антоном. В ресторанчике, куда он нас пригласил, чудесно пахло, но луковый суп есть я не захотела, хотя и была зверски голодна. «Просто не хочу», — ответила я на удивленный вопрос Виолы. «Василиса, луковый суп — символ Парижа, как и Эйфелева башня», — поучительно воскликнул Антон. «Ну, если как Эйфелева башня», — сказала я, — «то я с удовольствием пропущу. Терпеть не могу что-то обязательное». Антон с Виолой снова посмотрели на меня, как на умалишенную, и заказали луковый суп. Блюдом дня была тушеная утка и французские блины с шоколадом и бананом. Их-то я и решила отведать. «Когда твои друзья в России спросят, луковый суп вкусный, что ты ответишь?» Виа выжидающе смотрела на меня. «Я отвечу. Оказывается, во Франции пекут замечательные блины». И я обмакнула крошечный кружевной кусочек теста в теплый шоколад. «Как ты не побоялась побывать в Париже и не отведать луковый суп?» — присвистнул Антон. «Я бы никогда так не осмелился». И со смехом он обернулся к Виоле. Я лишь пожала плечами, их шутки меня совсем не трогали. «Будьте спокойны, я еще сделаю что-то обязательное в Париже», — сказала я. «Например, куплю еще одну шубу». Я радостно рассмеялась. Виа и Антон, очевидно, не поняли мои шутки и отстали от меня с луковым супом. «Может, уже пора потанцевать?» — сменил Антон тему. Мы охотно закивали в ответ и вышли из ресторана. На узких боковых улочках оказалось полно танцевальных заведений. Сквозь окна мелькал разноцветный свет неоновых огней, и бодрый ритм вырывался прямо на улицу. И тут я поняла, как давно не танцевала. Если быть точной, ровно полгода. В последний раз это случилось на новогоднем празднике. Но в Париже я буду танцевать точно первый раз в жизни. От этого осознания мои ноги были готовы пуститься в пляс прямо на тротуаре в эту же секунду. Антон распахнул перед нами облезлую дверь, и практически с порога мы очутились на небольшой площадке для танцев. Народу вокруг оказалось достаточно много, зазвучала нежная песня, и мы ринулись в толпу. Антон пригласил Виолу, и она шагнула в его объятия. С детства я обожала танцы и прекрасно танцевала, но это было абсолютно ничто по сравнению с моими друзьями. Они скользили по танцполу с такой грацией и чувством ритма, что я невольно залюбовалась. Между ними точно пробежала искра, как пишут в книгах. Зазвучала следующая медленная композиция, и я села за ближайший столик, погрузившись в свои мысли. Все происходящее вокруг казалось мне каким-то нереальным. И неожиданно для самой себя я вспомнила о бабушке и маме, о нашей крошечной квартирке и своей работе. Виа с Антоном с хохотом плюхнулись на свободное место около меня. «Вдвоем вы танцуете слишком хорошо», — заметила я, стараясь перекричать грохот музыки. «Знаете об этом?» Они довольно переглянулись и заулыбались в такт. «Точно, похоже, мы станцевались», — констатировал Антон. «Завтра мы уезжаем», — не к месту заметила я. «Это же завтра!» Виа беспечно махнула рукой и потащила меня обратно на танцпол. Я целиком окунулась в музыку и этот последний вечер в Париже. Другая. Перед отлетом мы в компании Антона отправились на Монмарт, самую высокую точку Парижа. С этого ракурса город оказался прямо у наших ног. Я обожаю такие виды. У себя дома ранним утром я часто прогуливаюсь пешком до нашей горы, где сквозь предрассветный туман рассматриваю Невьянск. Каждый раз меня охватывает очень необычное чувство, которое я не могу описать словами. Мысленно я присваиваю это место в свое единовластное владение, а потом часто рассуждаю про себя, Сколько еще людей так делают? Я забываю все невзгоды и думаю о бренности и красоте мира. Подобные ощущения я испытывала, стоя на Монмартре. А потом мы направились к Сакрикер, к белоснежному базилику в римско-византийском стиле. «Вы знаете, как буквально переводится «Сакрикер»?» — спросил Антон тоном гида. Мы с интересом посмотрели в его сторону. «Базилика Святого Сердца» или «Сердце Христово». «Пожалуй, это самое любимое место в городе», — признался он. И я даже взглянула на него по-иному после этих слов. В полном молчании мы зашли в храм, и я залюбовалась витражами потрясающей красоты. Служба уже закончилась, и разрешено было делать фото. Вия, как завороженная, снимала все вокруг, и они с Антоном о чем-то переговаривались, уходя дальше внутрь. А я присела на скамью, чтобы рассмотреть мозаичный потолок. Несмотря на то, что я была в центре многолюдной толпы туристов, образ Христа, распростершего объятия, отозвался в моей душе благодарностью и спокойствием. Пока Антон вещал об истории строительства храма, я оставалась с этими ощущениями дзен и слушала его вполуха. У самого подножия базилики открывалась нереальная панорама на весь Париж с разных ракурсов. Мы увидели центр Помпиду, Эйфелеву башню и сделали отличные фото. Вокруг нас бурлила жизнь из множества разных языков, и эти звуки были совершенно не похожи на тишину внутри меня после посещения базилики. Подстраиваясь под новый ритм, я окунулась в праздник жизни. Но когда мы направились в метро, мое настроение чуть омрачилось при виде бездомных людей. Многоликий Париж со сверкающими прилавками и несчастными, потерянными людьми. Их странно было назвать людьми, неопрятно одетые, они сидели или валялись прямо на тротуаре. «Париж — великолепный город», — сказала Вия, сидя около иллюминатора. И в эту минуту она точно не думала обо всех этих людях. И тут вместо слов прощания полил дождь. Крупные, сильные капли стучали в стекло. Небо темным куполом возвышалось над нами. Внезапно дождь прекратился, и я с замиранием сердца увидела двойную радугу. Я потянула подругу за рукав, кивая в окно. Вия проследила за моим взглядом и прошептала: «Чао, Париж! Чао, Антонио!» Я видела, как при прощании на лицо Антона набежала тень, и его взгляд затуманился, когда он обнимал Вию. При взлете мы сидели молча и любовались на город сквозь облака. «Как сон», — думала я, обнимая объемный чехол с шубой. Днем мы приземлились в Риме, над нами сверкало яркое солнце, раскаленный воздух обволакивал, а голубое небо нависало так низко, что казалось, можно достать рукой. Молодая пара горячо целовались прямо при входе в аэропорт, и Вия с довольным видом сказала: «Добро пожаловать домой, моя Италия!» и обняла меня за плечи. На сердце у меня сразу стало тепло и радостно при мысли, что скоро я увижу бабушку. «Пожалуй, на этом я завершу свой рассказ об итальянских каникулах», — сказала я, оборачиваясь к Алексу. «А шуба?» — спросил Леша. «Шубу я привезла домой, проносила всю зиму. Она оказалась очень теплой. Бабушка, когда ее увидела, долго разглядывала и сказала, что раньше такая одежда называлась зипун». «А Виола и Антон, между ними что-то случилось?» «Почему ты так подумал?» — ответила я вопросом на вопрос. «Это очевидно», — пожал Алекс плечами. «В этом году у них свадьба, и я лечу в сентябре в Италию». Мы надолго замолчали, думая каждый о своем. Я разглядывала малахитового цвета ели, осыпавшие лунные скалы, и наслаждалась плеском воды в реке. «А ты знаешь, что Чусовая — это единственная река, так пересекающая Урал, что она протекает и по Европе, и по Азии?» — прервал Алекс тишину. «Нет», — просто ответила я. «А ты откуда узнал?» — загуглил перед сплавом. «Чусовая» в переводе с коми пермяцкого — «чус» — «быстрая», «ва» — «вода». «Интересно», — задумчиво протянула я. «Пойду к себе, почитаю». До ужина я провалялась с книгой. А вечером нас ждала походная баня. В центре обычной палатки установили жарко натопленную печь, вокруг нее расставили деревянные скамейки и тазики со свежезаваренными душистыми еловыми вениками. На пеньке перед входом в баню расставили кружки с лесным чаем. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой распаренной, чистой и умиротворенной. Наши банные процедуры завершились купанием в ночной часовой под темным небом. Завернувшись прямо в купальнике, в махровое полотенце, я побежала переодеваться в палатку. Натянув на себя сухую тельняшку и брюки, уже через 5 минут я грелась около прощального костра. Мы сидели тесным кругом, не видя лиц друг друга, только отблеск костра изредка выхватывал чью-то улыбку или смех. Потом были песни под гитару, теплая ладонь Алекса в моей руке, поцелуи и долгий сон среди запахов леса. Домой я вернулась другой. Бабушка внимательно оглядела меня с порога, поцеловала в щеку и удовлетворенно кивнула. Я крепко обняла маму и отправилась в свою кровать. После похода отсыпалась я до следующего обеда, и если бы не аромат свежеиспеченных блинов, проспала бы еще неделю. В ожидании встречи. Лето на Урале, хоть и с запозданием, все же вступило в свои права. Промозглый июнь сменился необычайно жарким июлем, на смену которому пришел знойный август. В нашем огороде поспели ранние яблоки и крепкие огурцы. До окончания моего отпуска оставалось ровно неделя, и я с наслаждением читала книги на крошечной террасе дачи и грызла все подряд, приводя бабушку в нервное состояние тем, что дергаю недоспелую морковь. Мои мысли часто уносились в будущее, и забытая читалка мигала и отключалась на моих коленях. С Алексом мы договорились встретиться в Италии, куда я должна была отправиться на свадьбу своей подруги. После часовой мы были неразлучны до конца его отпуска, и я боялась обозначить свои чувства к этому мужчине даже для самой себя. Слишком гладко все получалось, и Леша был просто безупречен. В ожидании встречи, так же, как в ожидании отпуска, есть что-то неуловимо завораживающее. Каждый день мы переписывались и строили планы. Мы собирались гулять по берегу моря. Алекс утверждал, что в сентябре в Италии чудесно, и я этому с удовольствием верила. Он прислал мне фото с видами закатов, рассветов и волн. Я отвечала местным колоритом жизни крошечного города. Как я люблю этот город, особенно в хорошую погоду. Повсюду зеленые деревья и цветы около домов. Люди стараются украсить свое жилье горшками с петунией и клумбами с пышными пионами. Здесь я знаю почти каждого, и все знают меня, и от этого мне спокойно и уютно. Удивительно здорово, что на Урале можно не мерзнуть в легком сарафане даже по вечерам, прогуливаясь около башни. Купаться в пруду и слушать музыку, доносящуюся с водной станции. К тому же в это лето я все-таки была по-настоящему влюблена, и от этого все вокруг казалось мне необычайно прекрасным. Я знала, что когда вернусь с работы, мама придет чуть раньше и накроет на стол. Летом ежедневно на обед мы едим салаты свежих огурцов, редиса, зелени и домашних яиц со сметанным соусом. Если честно, сметанный соус — это просто сметана с укропом, но это очень вкусно. К салату мама запекает курицу на соли или рыбу, а к чаю разогревает состряпанный накануне манник. Как же чудесно возвращаться домой, думала я каждый раз, взбегая по лестнице. «Тебе надо начинать учить итальянский», — вместо приветствия заявила мама, встречая меня на пороге квартиры. «Ну, хотя бы самые необходимые фразы. Мама, Алекс и тетя Вера прекрасно говорят по-русски, а Виола по-английски», — рассмеялась я. «А больше в Италии общаться не с кем?» — саркастически заметила мама. «Если едешь уже второй раз в другую страну, и очевидно, что не последний, надо хоть немного понимать язык. Вот смотри, что я нашла». И мама пододвинула ко мне экран телефона с надписью «Итальянский за 16 часов». «Сомнительно», — пожала я плечами. «Это очень интересно. Я уже посмотрела первый выпуск. Тоже хочу учить вместе с тобой. Мало ли что». Я поняла, что сопротивляться бесполезно, к тому же в этом была доля благоразумия. Поэтому согласно кивнула и положила себе салат. В субботу весь день шел дождь, и мы с мамой решили, что подходящий час настал. «Интеллектуальное реалити-шоу, образовательная программа «Полиглот», — торжественно продекламировала мама, — представляет собой интенсивный курс изучения итальянского языка под руководством полиглота и переводчика. Так, Вася, неси ручку и тетради. Начинаем?» Довольная, она погрызла наконечник ручки и нажала на треугольник на экране телефона. «Начинаем?» — снова сказала она. Появилась заставка с раскрытыми книгами, из которых сыпались иностранные буквы. Глаза мамы расширились от восхищения, словно она ежесекундно проникала в тайну незнакомого языка. «Итак, начнем с базовой структуры итальянского глагола. — сказал ведущий. «Возьмем типичный глагол «парлали» — говорить, неопределенная форма». «Парлали». «Как красиво!» — шепнула мама, выводя в тетради итальянские буквы. «Прекрасно!» — сказала я. «Без этого я бы не смогла ехать в Италию». «Все, давай смотреть дальше!» — шикнула на меня мама. Так мы и сделали, а передача на самом деле оказалась очень классной. Я даже забыла про работу, спохватилась я, когда до конца рабочего перерыва осталось 5 минут. Надевая на ходу босоножки, я кинулась в подъезд. Какое необъяснимое чувство — проснуться в другой стране, проснуться в Италии. Когда ранним утром мой самолет приземлился в аэропорту Рима, там меня уже ждала целая компания моих друзей — Алекс, Виола и Антон. Эти трое успели перезнакомиться в ожидании рейса, и, весело болтая, мы отправились на завтрак. Любовь, вероятно, самое сильное чувство, о котором не знаешь, пока не начнешь испытывать. Мое сердце замирало, пропускало удары и радостно трепетало, пока я шагала за руку с Антоном по залитым солнцем улицам. Все вместе мы устроились за крошечным столиком и заказали капучино и теплые круассаны с зеленым салатом, моцареллой и креветками, а потом Вира извлекла из рюкзака пакет с плоскими персиками. «Бабушка передала», — смущенно сообщила она. «У них поспели». «С голодного края», — прошептала я на ухо подруге, и мы рассмеялись. Шершавые, сочные, слегка помятые плоды едва помещались в моей руке. Персиковый сок стекал сквозь пальцы. Мы были молоды и счастливы. Это ощутимое состояние разливалось между нами и вдоль по улице, так что незнакомые люди оглядывались и улыбались в нашу сторону. На секунду мне стало страшно, я вспомнила бабушкин совет — смотреть в оба по сторонам и не доверять каждому встречному. Действительно, я знала за собой слегка дурацкую особенность видеть везде и во всем лишь хорошее. Куда бы я ни приехала, я находила сотни удивительных и прекрасных вещей. Будь это соседняя деревня Бынги или далекий Рим. Вскоре Алекс распрощался с нами, и мы втроем отправились на виллу к тете Вере и прибыли как раз к разгару обеда в их кондитерской. Вера в белом фартуке радостно выбежала нам навстречу и крепко обняла каждого по порядку, а Паула приветливо махнул рукой с кухни. Так, словно я только вчера, а не год назад, покинула Италию. В таком же белоснежном фартуке, как у жены, только в огромных пятнах от томатного соуса, Паула метался по сверкающей кухне и раздавал сотни распоряжений персоналу. От запаха свежей выпечки я снова почувствовала себя голодной, и нас усадили за стол с лазурными тарелками дымящегося спагетти, с целой горой расплавленного сыра и зелени. В середине стола красовалось огромное деревянное блюдо с пиццей, с разнообразной начинкой из анчоусов, моцареллы, цветочком кабачком и грибов. В центре стола возвышалась целая гора сюпли и свежих овощей, а на десерт нас ждал торт «Наполеон», украшенный лепестками миндаля и свежей клубникой. За едой и разговорами мы провели, наверное, несколько часов. Я почувствовала, что жутко устала и хочу спать. Венеция. До свадьбы Виолы оставалось 1,5 недели, и Алекс пригласил меня в Венецию. Я располагала скромным бюджетом, но сообщать об этом своему возлюбленному мне было как-то неловко. Увидев мое замешательство, Леша сказал: «Просто я видел очень выгодную акцию на поезд до Венеции. Остановиться мы сможем в хостеле». После таких пояснений, без дальнейших раздумий, я согласилась. Билеты, хоть и по акции, стоили все же треть всей моей наличности. Мысленно ругая себя за расточительство, я села в поезд на вокзале Рима, чтобы там встретиться с Алексом. Почти всю дорогу до города на воде я вычитывала и складывала, соображая, как прожить 3 недели в Италии. Алекс, чувствуя мое недовольство, молчал или дремал. Видимо, поэтому встреча с Венецией меня ни капли не тронула, и я с досадой шагнула в катер, чтобы добраться до нашего хостела. Наспех разобрав вещи, мы с Алексом отправились гулять. Ведь у нас было всего 2 дня для этого города. «Предлагаю отправиться на Вапорето, до площади Святого Марка», — сказал Алекс. И, предвещая мой вопрос, пояснил. «Вапорето — речной трамвай. Вместо улиц здесь каналы, вместо будней — карнавалы». Вместе с попутным ветром пропел он мне в самое ухо. Но сердце мое по-прежнему молчало, и я равнодушно осматривалась по сторонам. Столько дней я мечтала о том, чтобы оказаться наедине с Алексом, и сейчас, помимо досады, еще испытывала злость на себя. На город спускались первые сумерки, и площадь предстала перед нами в миллионах огней. Зрелище было потрясающее, и внутри меня вспыхнул ответный огонь, и я увидела Венецию совсем другими глазами. Будто в сказочной детской мечте следовала я за руку с Алексом навстречу раскинувшемуся пространству. И вскоре остановилась около легкого, воздушного, кружевного дворца, обвитого арками, балконами и балкончиками. Даже кресты на башнях в обрамлении тонких лучей с белыми шариками выглядели необычно нарядно. Но особенно впечатляюще выглядел фасад собора с золотыми мозаичными фресками. Это оказался собор Сан-Марко. О нем я ничего не знала, зато мой спутник знал все на свете и беспрестанно сыпал какими-то фактами, историями, легендами. Он рассказывал так вдохновенно и интересно, что я погрузилась в эти истории о том времени. «Ты знаешь, что собор Святого Марка — одна из главных достопримечательностей Венеции?» Утвердительно, даже не стараясь получить ответ на свой вроде бы вопрос, вещал Алекс. «Главное, что здесь находится мощи апостола Марка, поэтому это место паломничества». Я понимала, что из-за обилия сыпавшейся на меня информации опускаю какие-то важные образы и свои впечатления. Мне хотелось прислушаться к тому, что происходит внутри меня, и я на короткий миг впилась ногтями в ладонь Лёши. Он с удивлением посмотрел на меня, но, главное, замолчал. Мы зашли внутрь, и я, как обычно, устроилась на скамье недалеко от входа, разглядывая в полумраке богатое убранство собора. Мощи святого Марка находились в алтаре, отделенного от посетителей 14 скульптурами святых. Алекс сидел настолько близко ко мне, что я ощущала его мерное дыхание и слышала, как бьется его сердце. И вдруг я представила, что проживу с этим человеком всю свою жизнь. Эта мысль тут же переродилась в желание, и я чувствовала, что именно так и надо. Мы еще довольно долго просидели в прохладе, а потом пошли гулять вокруг собора, рассматривая его прекрасную архитектуру с множеством скульптур и барельефов. Тут были представлены сцены Рождества и Благовещения, как любезно сообщил мне Алекс. «Давай вернемся в отель, я очень устала», — попросила я Лешу. Наш крошечный отель оказался семейным предприятием. На протяжении нескольких сотен лет им владела итальянская семья. К отелю примыкала небольшая лавочка с изделиями из венецианского стекла. Я замерла около стеклянной витрины, но усталость все же взяла верх над привлекательностью украшений, и мы отправились спать. Утром по извилистым улочкам мы спустились на завтрак в крошечную траторию с деревянными столами, покрытыми скатертями с ярко-желтыми цветами. Ох уж эта итальянская кухня, как отдельный вид искусства. Мы выбрали место с видом на улицу и сидели там очень долго. И тогда я подумала, как удивительно, за одну секунду меняется жизнь. Я смотрела на длинные пальцы Алекса и понимала, что это навсегда. Через большой мост мы вышли к каналам, где возле берега причалили черно-красные гондолы. Время неслось с невероятной скоростью, и уже в обед нас ждал поезд до Рима, а хотелось побывать во всех удивительных местах этого города. «Гондола!» — крикнул Алекс, и мое сердце замерло в восхищении. Я подумала, что когда мы станем старыми и престарыми, перед сном я буду рассказывать нашим внукам, как давным-давно мы с их дедушкой плыли в гондоле по каналам Венеции. Вода в каналах отражала яркие лучи летнего солнца и наши счастливые лица. Мы сидели, крепко прижавшись друг к другу, и наши тела помнили прошлую жизнь. Алекс крепко сжал мою ладонь, и мы стали говорить о предстоящей свадьбе Виолы. По большому каналу мы доплыли до пьяцца Сан-Марко, центральной площади. Нашей целью на сегодня был дворец Дожей. Вокруг него собралась огромная толпа туристов, и мы понимали, что внутрь нам не попасть из-за ограничения по времени, поэтому отправились осматривать дворец снаружи. «Не так-то там уж и клево», — успокоил меня Леша. «Интригует лишь мост вздохов, откуда заключенные бросали прощальный взгляд на Венецию. Я расскажу тебе малую часть того, что я запомнил. Еще в середине века здесь находилось правительство, сенат, тайная полиция и Верховный суд. По-моему, это все». Алекс подмигнул мне, а я внимала с восхищением каждому его слову. Сегодня у меня вообще было восторженное настроение, и я любовалась всем без разбору. «Еще здесь ютились канцелярские службы», — продолжал он уверенно, «юридические конторы и морское ведомство. Тюремные камеры располагались в подвалах и под самой крышей дворца. Здесь же размещалась оружейная палата, книгохранилище и зал суда. В общем-то, и все», — подвел Алекс итог. «А почему камеры находились в столь разных местах дворца?» — спросила я своего собеседника. Он очень оживился при этом вопросе. «Отличный ход мыслей», — похвалил он меня. «По-моему, вполне незаслуженно. Просто верхние камеры предназначались для знатных заключенных, их было запрещено пытать, а свинцовая крыша ужасно нагревалась летом. В крошечных помещениях становилось нестерпимо жарко. К тому же добавлялось ядовитое испарение свинцом, вредное для здоровья. Об этом знали все жители города. Зимой же, наоборот, был ужасный холод. В подземелье использовали не только пытки. Там все заключенные находились по колено в холодной воде». Мы надолго замолчали. «А, вот вспомнил!» — прервал Алекс мои размышления. «Покинуть местную тюрьму смог лишь Казанова. Видимо, он научился очаровывать не только женщин, но и с персоналом тюрьмы смог как-то договориться и совершить единственный побег в истории дворца. А вообще, снаружи дворец гораздо красивее, чем внутри. Знаешь, здесь уникально все, от замочных скважин до ажурных арок». После такой экскурсии я ничуть не расстроилась, что увижу дворец лишь снаружи, и мы отправились на прогулку. Первое, на что я обратила внимание, это то, что здание дворца оказалось необычного вида. Словно перевернутый корабль с массивной верхней частью расположился на легких арках. Ничего подобного я в жизни не видела. И все это великолепие из розового, серого и белого мрамора. Алекс обратил мое внимание, что две из колонн имеют красноватый оттенок, и именно между ними стоял глашатай, объявляя приговор преступнику. Когда мы подошли ближе, я не смогла сдержать восхищение при виде изображений на дворце в виде моих обожаемых книг и львов. Мне показалось это так символично, но Алекс вмиг отпустил меня на землю, объяснив, что это было сделано совершенно не в эстетических, а в практических целях. Ведь в распахнутые пасти хищников для тайной канцелярии жители Венеции бросали письма-доносы. «Да уж», — подумала я. А ведь в России до сих пор помнят 30-е годы и НКВД. Заканчивать наше знакомство с Венецией на такой грустной ноте совсем не хотелось, и по прибытию на вокзал с красивым названием «Санта-Лючия» Алекс купил нам по огромной порции мороженого. «Идеальное сочетание», — сказал он, протягивая мне вафельный рожок с яркими шариками розового и голубого цвета. «Арбуз и мята. Вкус моей Венеции». Подарок. Мы прибыли в Рим поздно вечером. У нас было так мало времени наедине друг с другом, что совсем не хотелось расставаться. И между тем, как огромный город погружался в сон, мы отправились на ночную экскурсию. Даже среди толпы людей мы не хотели делить эту ночь ни с кем. Мы не говорили о будущем, а жили лишь в этом мгновении. Бурная радость или короткое беспокойство толпы обтекало нас, как быстроходная река, на которой мы впервые увидели друг друга. И вместо огней Колизея я любовалась блеском глаз Алекса. Но все же этому сверкающему великолепию античности удалось завладеть моим вниманием. И через окно автобуса я, как завороженная, рассматривала эти стены, думая обо всех событиях, которые происходили здесь до нас, обо всех людях, которые ступали около Колизея и которых уже нет на этом свете. Я невольно задрожала. «Ты думаешь о том, что здесь сражались гладиаторы?» — спросила я в темноту Алекса и, не дождавшись ответа, продолжала. — Знаешь, у меня со школы любимый стих Лермонтова про гладиатора. Бушует шумный Рим, торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. В прахе и крови скользят его колено. Я задумчиво замолчала. Никогда бы не подумала, что окажусь здесь. Тогда мы пришли к единому мнению, что никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. После завершения экскурсии Алекс вызвал такси, и пока мы его ждали в глубине улицы, услышали громкие разговоры и счастливый детский смех. Я все всматривалась в темноту, стараясь разглядеть эту веселую компанию, и тут я уже точно поняла, как сильно устала. Через пару минут сонная я уже ехала в такси на виллу к тете Вере. Утром первым делом я взялась разбирать рюкзак из поездки в Венецию. Во внутреннем кармане я обнаружила незнакомый футляр с запиской «Люблю тебя» и крошечным сердечком. Я аккуратно развернула обертку. Внутри скромной серой коробочки лежал браслет, переплетение из тонких разноцветных нитей с кулоном в виде клевера из муранского стекла. Это было так красиво и необычно, что я несколько минут растроганно сидела на кровати, потом надела браслет и спустилась к завтраку. Оказывается, время завтрака давно миновало, и я попала на семейный обед. От обеда в компании Веры и Паулу, ответив на миллионы вопросов о поездке, я отправилась бесцельно бродить по улицам, точнее, по столь полюбившимся мне крошечным лавочкам. Переходя так от витрины к витрине, я оказалась возле огромного китайского магазина, внутри которого всеми цветами радуги переливался разноцветный бисер, стеклярус и прочая красота. Из магазина я вышла с полным пакетом перламутрово-белой россыпи всевозможных бусин и с четким желанием расшить на свадьбу Виоле ободок. В моей сумке всегда лежала парео и купальник, и я отправилась на пляж. Под шум волны я разложила бусины сверху полотенца на шезлонге и с наслаждением окунулась в медитацию творчества. Работа настолько увлекла меня, что я не заметила, как солнце стало клониться к закату. Самые красивые закаты — это морские. Наблюдаешь, как солнце медленно соприкасается с водой, чудесно и спокойно, но внутри меня внезапно разлилась печаль. В глазах стояли слезы, а рядом со мной спокойно и равнодушно щебетали люди. И я сдерживалась из последних сил, чтобы не разреветься. Уткнувшись в почти законченное рукоделие, я услышала прямо около своего уха: «О-ла-ла, сеньора!» Возле меня стояла элегантная пожилая женщина. Насколько элегантно можно было выглядеть в купальнике на пляже? Ее пышные волосы были перехвачены ярким платком в тон лака на ногтях, и она с восхищением смотрела на свадебный подарок для Виолы. Очень странно, но мы интуитивно понимали друг друга почти без слов. Она опустилась рядом со мной на шезлонг и аккуратно перебирала бусины. Такое близкое соседство незнакомого человека ничуть не раздражало меня. И вскоре подарок был окончен. Я завязала последний узелок и полюбовалась своей работой. Старушка в последний раз дотронулась до бусин, пожелала мне счастья в семейной жизни и ушла. И тут я почувствовала, что ужасно голодна. Быстро скидав свои вещи в пляжную сумку, я отправилась в кафе, которое открыла еще прошлым летом. Там подавали отменных мидий в сливочном соусе с хрустящим багетом и самый воздушный в мире вишневый пирог. К моему великому разочарованию оказалось, что данные блюда убрали из меню, и официант ткнул в меню, указывая мне на креветки и пирог с ежевикой. Я послушно заказала новые блюда, и вскоре полное разочарование жевала тягучие креветки альденте. Бисквит тоже не скрасил картину, оказавшись кисловато-синим. Потом я попросила чая, и официант развел руками, вновь подтолкнул ко мне крошечное меню с отличным выбором домашнего мороженого. Не ожидая чудес, я заказала красивую прозрачную вазочку разноцветно обжигающих холодных шариков. Перекатывая во рту холодные кусочки, размышляла о том, почему те места, в которые ты возвращаешься повторно, теряют свое очарование. Весь год я грезила Италией с ее узкими улочками, невообразимыми облаками и вкусной едой. Я с упоением вспоминала ласковые волны и запах помидорок черри, но в данный момент я испытывала лишь разочарование обманутого ребенка. Шок, когда ты узнал, что вместо сказочного Деда Мороза подарки под елку раскладывают твои родители. Сейчас внутри себя я наблюдала подобную картину. Не зная, как быть с этими ощущениями, я доела мороженое и отправилась спать.